восстанавливаете свою связь с Кришной. Потому что самым доверенным лицом является не какие-то личности, а Кришна. Если вы восстанавливаете с Кришной эти отношения, то у вас появляются отношения со всеми остальными. Понимаете? Но если вы восстанавливаете со всеми остальными, а в ущерб отношениям с Господом, то ваши все отношения блекнут. Поэтому мы не печемся. О, кто там у нас с кем, какие отношения. Я говорю, каковы мои отношения с Кришной, таковы мои отношения со всем окружающим. О чем человек печется обычно? Ну, отношения. Какие отношения? Любовные, какие? Что за доверие? Что вам доверие? Ну так, вкратце. Ситуацию какую-то, любую. Пусть не вашу, но аналогичную. Может, служение какое-то. Мне оправдали доверие. Да. Ну, видимо, они слишком много вам доверили. Очень много людей. Что значит оправдали? Когда вы авторитет, ну, то есть вы как бы авторитет не такой, не книжный, не какой-то там, а вы на самом деле авторитетно действуете. Авторитет человека означает, он авторитетно действует. А откуда его авторитет-то? Из Писания берется, из наставления духовного учителя. Поэтому авторитет это не тот, кто сам по себе авторитет, а кто больше и лучше действует, то есть четко действует так, как ему объясняли духовный учитель, там, шастры. Он действует в соответствии с авторитетом шастры, гуру и садху. Поэтому он авторитет. А мы думаем, что авторитет это некая такая личность, которая собственное что-то там такое накручивает, это круто работает, поэтому он авторитет. Нет, это в мирской жизни так. То есть чем тупее человек, тем больше он авторитет. В духовной жизни все наоборот. Чем более человек в подчиненном состоянии, зависимый от гуру, шастр, от их мнения, от их представлений, тем больше он авторитет в духовной жизни. Тем больше авторитет. Но вся слава таким людям. Это слуги, смиренные, нижайшие. В чем их смирение? Что они что-то свое не выдумывают. Они полностью принимают то, что оттуда идет. А в чем те их смирения? Они тоже не сами выдумывают. Они оттуда взяли. Прабхупада не выдумывал этот искон. Сам раз сделайте. О, авторитет Шрилы Прабхупады в том, что он создал искон. Нет. Прабхупада везде написал. Мой духовный учитель открыл международное общество сознания Кришны. Я лишь его проявил. Я проявил, я сделал желание проявленное. Как Прабхувишну Махарадж, Бхактивинода Махарадж говорили, Монголия, Китай, там неплохо было бы какую-то такую программу создать, которую людей бы очень много привлекла, и неплохо бы тебе. Я лишь просто как бы как инструмент работал, как Арджуна на круг Кшетри сработал. Под указаниями Кришны. Но это не предложило бы. Палку никто славить не будет, когда ей что-то сделают. Конечно, хорошая дубина была. А он хороший. В чьих руках на дубине. И мы выбираем, в чьих руках находиться. Может быть, нас можно прославить за наш выбор. Разумный. О, какая разумная личность. Он подчинился и такой успех. А этот болван, такой гениальный, вот такой болван, он никому не подчиняется. Идиот, нафиг надо за ним ходить. Потонешь на этом каменном корабле. И с этим каменным капитаном. Это очень важно понять вот этот принцип руководства. Иначе люди будут сбиты с толку, они не могут понять, как получить авторитет, что за авторитет, как с ним взаимоотношения построить и так далее. Вы не думаете, что все кругом идиоты и этого человека сделали авторитетом, или он сам себя сделал авторитетом? Нет. Авторитет это, говорит, как вот мой гуру, он часто цитировал Шрилу Прабхупаду, говорю, невозможно назначить авторитетом. Понимаете? Нельзя назначить авторитет. Вот представьте, приехали все гуру и скажут, вот этот человек авторитет, а мы его не принимаем все. И тому примеров миллионы. Миллионы. Кришна сказал, Брахма авторитет. Когда ты последний раз Брахма принимал авторитет? Сейчас ты принимаешь Брахма авторитет? Ты вот видишь, а Кришна его назначил авторитетом. Самый высший авторитет назначил его авторитетом. И мы его не принимали. По крайней мере, до искон мы даже идем. Ну, Брахма, какой Брахма, нафиг он нужен, Брахма, какая-то Брахма. Мы даже не знали, кто он, что он, почему он авторитет. Нафиг он нужен. мусульман, как он выходит? Вот, вот там вор в законе, понятно? Или там вот этот вот дядя Вася, у него такое пузо, и у него такие кулаки. Как даст авторитетно? Мы совершенно, мы не принимаем авторитет. Поэтому Рупула с вами говорит, принятие авторитета из простодушия, из склонности, в результате прошлой деятельности и в результате поисков истины. Ну, там он перечисляет. И везде он будет авторитет. Почему весь мир в бардак впал, Прабхупада описывает в Бхагаватам? Потому что никто никого не принимает авторитет. Вот и все. Вся проблема только в этом. И он говорит, мы создали искон, чтобы создать этих авторитетов. Создать авторитетов, которые представят самого высшего авторитета. Авторитет Кришны будет представлять. Потому что до тех пор, пока люди не примут авторитет Кришны, мнение Кришны, взгляд Кришны, как, что делать, они никогда не будут счастливы. И тот, кто представляет авторитет Кришны, самый выдающийся личность. И представляет его таким образом, как Кришна хочет, чтобы его представили. А не под видом авторитета Кришны свой авторитет распространяет. Это очень важно. Поэтому люди, они как бы увековечивают какую-то деятельность, указывая, по чьей милости им удалось это сделать. Поэтому Прабхупада увековечил Бхактисиддханту Сарасвати. Бхактисиддханта Сарасвати увековечил Гаура-Кишора Даса Бабаджи. Гаура-Кишора Даса Бабаджи, в свою очередь, увековечил Бхактивинода Такуру тут же. Хотя он не был его учеником, но он считал его своим шикшигуру. Он тут же сразу увековечил. Бхактивинода Такур Джаганнатха Даса Бабаджи увековечил. И так далее, и так далее. Они всегда говорят, вот, вот по чьей милости. Почему вы мне говорите, если бы этот человек на меня не повлиял, я никогда бы этого не сделал. Я бы куда-нибудь в другую, в Америку поехал, или на Багамские острова под видом распространения книжек. Наслаждаться бы, например. Там наслаждаться сложно. Но человек может найти и там. Но тогда вы вынужден искать где-то в том месте, где вам не хочется искать. Поэтому... Человек, все, что нам удается, это удается по милости каких-то авторитетов, либо материальной жизни, либо духовной. Смотря в чем мы хотим преуспеть, на какой срок и так далее. Кто нас обманул в итоге, а кто нас обманул. Когда вы останетесь с умой и в тюрьме, тогда вы вспомните духовных авторитетов, несомненно. И если кому-то надо именно таким образом получить духовный авторитет, он пройдет этот путь. Майя ему предоставит. Но если кто хочет в богатстве и в положении предаться, еще более разумный. В горе предаются шуды. А в нищете, в нужде предаются вайши. В любопытстве к шатре. И в поисках истины это брама. То есть неофиты. То есть имеющий склонность к такой природе. Но все это беда, разные категории беды. Для одного беда без истины жить. Для другого беда, вот когда он читает. Вот столько неизведанного, столько еще неузнанного. Я страдаю от того, что столько. Другой страдает, что вот такие елки, машина у меня всего лишь такой модели, главы такой модели, страдаю от того, что. Есть какие-то богатее меня, и елки. Они уже там, кстати, там в отпуске были, там в отпуске были, там в отпуске были. Я никогда нигде не был в отпуске. Что-то. Только вот Кука, там что-то такое, Аршан и Иркутское море. Да, они хотят преуспеть в этом. Поэтому они начинают благотворить, когда религию. Ну, что-то так никак не будет. Может, религия. О, поперло, поперло, давай, давай, давай, давай. И раз на подарок. Спасибо, Кришна, спасибо, Порфирий Корнеевич, спасибо. Поэтому восстановить авторитет можно тогда, когда вы восстанавливаете авторитет Кришны в своей жизни. Тогда и восстанавливаете ваши авторитет. Если в вашей жизни восстановился авторитет духовный, научить, вы восстанавливаете авторитет совсем. Поэтому говорится, как бы человек низко не пал, он должен предаться. Это единственный его шанс, это выход из любой ситуации. Это выход. Поэтому говорит, что делать, что делать? Ладно, безвыходная ситуация. Предать? Я говорю, я же серьезно. А куда еще серьезно? Надо предаться Кришне. И не молить Кришну там о защите или о чем. Молить Кришну, чтобы он занял вас в этот момент. Кришна говорит, Маману Гала Мадбактома, Яджимана, Маскуру. Думай обо мне. Любой самой безвыходной ситуации, просто думай обо мне. Вспоминай мое имя, форму, качество и деяние. Все. Зафиксируй полностью свой ум на мне. О каком бы состоянии бытия не думал человек в момент смерти, такого состояния бытия он достигает несомненно. Чтобы зафиксировать свой ум на этой субстанции, эта субстанция должна стать самой дорогой. Когда для человека наставление гуру самое дорогое, он вспоминает образ гуру, его наставление, так далее. Это называется гуру бхакти. И говорится, гуру бхакти это одно и то же, что Кришна бхакти. Даже если он гуру лилу вспоминает, игры своего духовного учителя, Кришна очень доволен таким. Если человек вспоминает о служении, также Кришна доволен. А тебе я вспомнил, как много он не сделал для Кришны. Он искренне был, он притворялся. Когда он, говорится, в его уме проскочила мысль, если бы сейчас мне дали шанс, я бы целиком отдал свою жизнь чистому преданному служению. Так подумал об нем. Мы-то тоже можем. Ой, только дайте мне жизнь, я чистым преданным. Нет, мы как Бхактинода говорим. Мы пришли в этот мир со словами, о Господь, мы будем служить Тебе. Но как только Он нам дал эту возможность, мы тут же забыли и погрязли в глубоком неверстве. Все мы приходим в этот мир с этими словами. Мы будем служить Тебе. Сюда пришли все с этими словами. Мир Харе Кришна есть такая штучка. Все тоже пришли сюда со словами. Мы придем в Искон служить Тебе. Но постепенно подзабыли о своем обещании. И погрязли по глубокому неверстве. Любые существа очень сильно хотят забыть. Очень сильно. Тогда они теряют авторитет. Авторитет они теряют в глазах Кришны. Говорится, мы на все должны рассматривать глазами Божьими. Чего толку там? Ты потерял авторитет у кого? В чьих глазах ты потерял авторитет? Ну, в своего авторитета. Своего авторитета, это важно. Глазах. Я не думаю, что ты потерял. Можешь обидеться тоже. О, что ты там, то сделал. Очень много переплетений мирских чувств, мирских эмоций. Поэтому, говорится, разумный человек – это тот человек, который по большому счету не придает этому такого огромного значения. И можно видеть по его поведению, что он в состоянии общаться даже с теми, кто ему вредит. Вы не думаете, что человек, он не видит, кто вредит, кто что. Иногда вы даете человеку шанс просто исправиться. Даете им общение, да, потому что все равно общаясь, он постепенно, даже если, может быть, ему неприятно, или он страдает, но это, в этом общении, то есть означает, что вы оказываете влияние на его ум, на его чувства, на его разум. Но человек может прекратить это делать. Авторитет он с одной целью может быть. Как человека вытащить из чего? Это не значит, что человек не знал, что вы такой. Это как методы, когда вору доверие оказывали. Это больше исправляла вора, это факт, чем когда вору не доверяли. Это сохраняло его позицию воровскую. Но надо знать, где, что, как, в какой момент доверить, в какой момент отобрать. Потому что привычки вора удивительно сильны. Прабхупада говорил, вора невозможно изменить наказанием. А вот это тыканье ему в глаза, что он вор, как наказание. Поэтому иногда вору наоборот доверяют, казну там или что-то еще. Человек может видеть это. Авторитет может видеть. И он может не оправдать своего доверия. Какого? Раньше он воровал и не хотел исправиться. Теперь он ворует и хочет что? Исправиться и хочет вернуть. Разные вещи. Авторитет сразу идет на какие-то определенные решения, чтобы изменить человека. Теперь он это делает и стыдится. А раньше считал даже нормально. Значит, был уже прогресс. И иногда авторитет ради какого-то мелкого прогресса, казалось бы, для материалиста. Он делает какие-то жертвы, но это крупный прогресс, на самом деле. Пробудить в человеке чувство стыда, совестливости, неприятное удобство, осознание, что это было мне дорого, я был неправ. Не потому, что мне не повезло, я просто гадкая личность, оказывается. Это прогресс. Но до тех пор он бы думал, мне не повезло, эх, падла, менты, козлы. Потому что еще там он думал, что кто его поймал, сволочь. Теперь он может так не делать. Хотя он сделал даже эти поступки. Теперь он уже рассматривает это как преданный. Пытается избавиться от этих качеств. Разве этого стоило? Пойти на риск. Поэтому ты должна по большому счету посмотреть свои отношения с духовным авторитетом. Если ты с ним в постель лезешь, или что-то еще, для тебя, может быть, это не совсем благоприятно. Для него, может быть, это будет и так. Но для нас неблагоприятно посматривать, когда мы понимаем, что это духовный авторитет. Иногда духовный авторитет бывает чьим-то мужем, чьим-то другом и так далее. Но именно эти личности могут в меньшей степени видеть его духовный авторитет. Понимаете? Поэтому Арджуна отказался от дружбы с Кришной. Он сказал, мне не нужна дружба с тобой. Я хочу быть твоим учеником. А между учеником и духовным учителем дружба невозможна. Хотя духовный учитель можно называть другом. Ибо ты мой дорогой друг, там. Это не означает, что друг. Да, друг, друг. Он имеет в виду, что вы его друг-слуга. Что вы сам погибай, а его выручай. Что вы все по булам. Теперь за друга в огонь в воду. Поэтому дружба это тоже, что там, какие отношения. Человек должен рассмотреть, мирские отношения, мирской авторитет я потерял, или духовный авторитет. Все нужно взвешивать, нужно рассматривать с разных позиций всю эту систему. И это должно быть по-научному, должно научно рассмотреть. Что за отношения, какова природа этих взаимоотношений, какая цель, какой метод этих взаимоотношений и так далее. Когда начинаешь это объяснять, это ю-ю-ю. Но когда вы продвигаетесь, это происходит автоматически. Вы сразу учитываете все. Все. Доля секунды. И вы за эту долю секунды учили все то, что было вам доступно. Той милостью посмотрели, которую вы можете. Как перечисляется. Санджая мог слышать все, что все говорят. И Санджай одновременно слышал, что говорят все. Мы тоже можем, представьте, 10 тысяч человек начнут, и мы тоже слышим, что они что-то говорят. Но отделить одно от другого, фиг два. А если отделять одно от одного, написать, кого не слышит. А Санджая слышал и мог отдельно слышать все, что говорит каждый, отдельно. И он еще способен был речь каждого одновременно анализировать. Одновременно анализировать. Более того, Санджай мог видеть, что делает каждый. Мы не можем. Я вот сейчас вернулся. И уже остальные я могу не видеть. Скажу мне, что она там делает? Уже тут что-то такое шевелится, но только шевелится. Но я не знаю, что она шевелится. А, вот, шевелится руками, ногами. Понятно, что шевелится. Что шевелится. Но Санджая мог видеть любой поступок сразу. Всех. И проанализировать их также. Говорится, он знал, что происходит в уме каждого сражающегося. То есть он был наделен функцией параматмы. Это называется йога-майя. Йога-майя. И насколько человек... Это не так, что вы или в йога-майя, или в маха-майя. Нет. Какой-то процент может быть так. В вашей жизни вот столько йога-майя и столько маха-майя. И они так это комбинируются. Как гуми. Йога-майя чистая. Как бы чистая природа, чистая шакти. Оно трансформируется под влиянием гун материальной природы, маха-майя. Но природа маха-майя, изначально ее душа, это йога-майя. Йога-майя оплодотворяет. И тогда, говорится, невозможное становится возможным. Вот почему говорится, что Санджая, он мог невозможное охватывать. То есть, если бы это разделять, как человек столько мог удержать в голове? Столько удержать в своем видении, столько отдельных знаний одновременно анализировать и раздельно анализировать в одно и то же время. Мгновенно время сократилось, способности увеличились. Все совершенно было. Вот точно так же, когда мы духовно продвигаемся, это происходит одновременно. Как человек не может понять, как человек столько запоминает чего-то. Как он слышит, как говорится, дирижер более продвинут, чем все музыканты. Почему? Потому что музыкант в основном охватывает столько, а дирижер охватывает всех одновременно. Дирижер. Прабхупада приводил пример с дирижером. Дирижер, вот целый оркестр. И каждый следит за своей партией. Поэтому ноты. И вот там, как это не моя партия, это моя партия, это не моя, я и моя. Я так должен, я тут. Это не я должен, это так. А он на всех. И он через слух входит. И слух его отдельно слышит каждый инструмент. Вот, в целом. Стоп! Ты почему так играешь? Думаю, как он услышал? 20 человек. Как он услышал? Это же надо было произносить. Он-то со своей платформы. Это надо было это учесть, это учесть, это учесть. И он запутывается. Нифига, как он это сделал? Потому что он со своей низкой платформы. Но как только человек возвысился на другую платформу, там диапазон способностей более широкий становится. Время сокращается на это. Автоматически все происходит. Йога-майя, так она делает. Поэтому человек может увидеть одновременно, проанализировать все сразу, мгновенно. Пришел человек, там, и он смотрит на него, автоматически все замечает. Как Шерлок Холмс, я вот часто там привожу пример, как Шерлок Холмс, там, он увидел пятнышко. Но когда он начинал объяснять Ватсону, Ватсон говорит, блин, ты в жизни даже, это сколько надо, это целый день надо сидеть, анализировать, записывать надо. Но у Холмса это автоматически происходит. Мгновенно, все. Цепит отзор. Все, он уже будет. Вам 40 лет, вы болеете желтухой, то все, у вас трое детей, там, вы живете там, на такой-то улице, дом ваш, недавно вы посетили такую-то страну, у вас украли деньги, откуда вы знаете? Да я ваш родной брат, потому что. Я слышал, как вы это рассказываете. Нет, у него не было такого. Он на самом деле мог проанализировать. По какой-то детали. Развернуть картину. Как этот Брамин сапожник. Кто ты там? Он сказал, смотри, видишь? Семечки баньяна. Открыл. Видишь, сколько семечек? Видишь, баньян? Так вот, Кришна, вот это огромное дерево засунул в эту штучку. А в этой штучке, вот смотри, сколько вот таких вот огромных деревьев он запаковал в семечки. А в каждом семечке вот такой баньян вот с таким количеством вот этих штучек. А в каждой этой штучке вот столько семян. Ты представляешь, в одно семечко он запаковал все баньяны. Да как же он слона не может запаковать в ушко? Видите? Вот сядь. А тут там Махавишну, Махататва, Прабхатикачари, три данди, одна данда, две данды, три. Ты бросает взгляд на Пракрити. Ай-йоки. Она трехгун материальной природы. Ай-йоки. Видите, как все сложно? О, это санскрит, елки. Как же это называется-то? Ой-ой-ой, не помню. А тут. Все это просто. Когда вам дают понимание Кришны, все, мгновенно у вас. Девается. Все. Следующий. Он даже не уделил нам времени. Он всего 3 дня не видел. Чего он может о нас знать, этот гуру? Он там 2 минуты с нами поговорил. Вот ты со мной, у меня 12 детей. Он ни об одном ничего не знает. Чего он может знать? Что для нас это? Мы-то со своей позволим. Это ж надо с каждым ребенком. Пожалуйста, где у него копак? Ничего там будет. Что это там? Он не видел наши лачуги. Он не видел наши игрушки полуприколоченные. Там и что-то еще. Он не знает мою автобиографию. Да там что, раз посмотрели, идиоты, следующий идет. Это все мгновенно происходит. Понятно. И потом авторитеты говорят. Этого загрузить, этого разгрузить, этого выгрузить, этого выбросить. Этот на расстоянии 3 метров, этот на расстоянии пинка, этот на расстоянии кулака, этот на расстоянии плевка, этот на расстоянии там дувка. И так далее. Он дает. И авторитет раз и получает. Я трек не быстро. А почему? Ну что он понимает, да? Так, я тоже так думал, я тоже видел, потому что у него отношения с фермой, там, протягша. Термин санскритский. Видите, вот мы так сильно сконцентрируемся на этом. Это не так важно. Поэтому санскрит я ответ тоже выписал, потому что не помню. Все, что по-русски, я очень хорошо помню. Но чтобы это было более авторитетно, мы изучаем санскрит. Ну, туда все. Произнести так, пару слов. Гондари. Холдербондарды. Это называется холдербондарды. И все. Потому что если вы просто так скажете, кто знает. Холдербондарды. О, это офигенно стало. Холдербондарды. Ну, на самом деле, Прабхупада, если спрашивают, а зачем санскрит? Чтобы это было авторитетно. А поскольку я авторитет, приходится на бумажке выписывать это все. Мана-дхарма, воображение. Мана-саврити, территория, охватываемая умом. Ну, это все я знаю. Но эти слова. Это пратьякша. Чувственные отношения с гуру. О, уши нравится, альбом с такими фотографиями. Так все. Ой, как пьет! Ой! Я приятный угол! Сегодня. Распих. О, дерите! О, я всех намоку! О, я всех подеюсь! О, я всех прыгни! О, я всех прыгна! Хочу туда! Это все только вот сентиментализм работает. У берега большая пирога. Робинзона, там у берега большая пирога. Это чувство. Потом начинают. Молоко кислый. Небо далеко. Горы высоко. Дерево дура. Все, другой анализ начинается. Нет, небо в другом месте лучше. И так начинается анализ. И так это называется протягша, чувственное восприятие. Потом называется парокша. Парокша – это когда доверие уже без проверки, доверие чувствам авторитета. Что вы пришли к опыту, что этот, он чувствует то, чего даже мы сообразить не можем. Вы даже представить, мы знаем, что он чувствует, мы к нему потом, что чувствуете? Я бог или детектива? Детектива. Понятно. И все, сразу все начинают. Детектива это не какая-то бог. Потому что доверие чувствует, поросший, потом опоросший. Это означает, что вы начинаете чувствовать почти так же. И вы только ищете подтверждение. А что вы чувствуете? Вот это. Я тоже. Также смотрел. Подтверждение. Отхопшаджа. Говорится, материальное все уходит. Уже трансцендентно вы начинаете чувствовать такое уламывание. И раз. Потом гуру вас спрашивает, ну что, как твое мнение? Но. Дальше у вас все привязывается, привязывается человек к гуру, потому что от него же. И проклятие. А проклятие. Нематериальное взаимодействие. Духовное авторитет. Как же ты говоришь, если вы правда для тебя духовный авторитет, если ты не рассматриваешь каким-то другим образом. Или как бы комбинируешь это. Он такой хороший, мой духовный авторитет. Это другой вопрос. Это совершенно другое. Потому что тогда авторитет надо спросить. Ты знаешь, что ты слишком хороший духовный авторитет? Мата же. Твою фотографию целует начальник. Думает о тебе. Трогай, где духовный авторитет? Ночью. Нет, только где духовный авторитет? Все надо проанализировать. Я у него уже тоже спрашиваю. Ты ни разу не заметила, как я сразу, вот когда вы приехали, как звать? Что у вас там дает? И сразу на тебя сказал, ты? Ага. Я понимаю, о чем речь говорит. Что я уже с ним разговаривал. Его духовный авторитет, который как терял. Семечки уже выковыривал из манеры. Ты просто об этом не знаешь. А он мог даже и не догадаться. Хотя я с ним об этом говорил. Так все нормально. Однако что-то потерял. Ты имела? Ты имела то, что ты потерял? О! Незнание. Это что? Как? Невежество. Так как же ты сделал заключение таких, что ты что-то потерял? Может, тебе кажется, что ты что-то потерял? Чего у тебя не было. Я тогда очень много чего потерял. Я потерял твою любовь, потерял твою одежду. Мне очень страшно. Ты должна знать, как люди говорят, детей потеряли. Но они нам не принадлежали никогда. Они никогда не были. Зачем мне слушать кого-то там? Ой, у вас был такой ребенок, а теперь у вас его нет. Нет, теперь у меня так, как и должно было быть. И у меня его и не было. Чу-чу. Дети нам не принадлежат. И когда они вырастают, мы это очень хорошо начинаем понимать. Но не принимаем это. Нет, ты... Ты мне кто? Друг или партнерка? Ты мне дочь или скотч? Ты мне путра или мутра? Что сделать? Реально нужно взглянуть в глаза. Мы что имели, что мы потеряли? Поэтому Кришна говорит, не думай ты о потерях, приобретениях. Ты давай нафиг ничего, ты не приобрел, ничего не потерял. Все это материально, видите? Цены большой нет. Сейчас мне платочек дали, потом сейчас только выйду, раз его отсюда исчез. Я... Ну что, я может присвоил себе. Когда сопли, там чьи сопли? Мои! Значит, платочек? Мой! Он говорит, чьи недостатки? Мои! Значит, когда говорят об этих недостатках, о ком говорят? О мне! Так ведь? Но мы говорим о недостатках. Мы не говорим о человеке. Но человек сидит и отождествляет себя с этими недостатками. Ой, на сегодняшней лекции опять на меня наехали. Поэтому говорит, мы не есть этот грех. Понимаешь, да? Но это понять может разумный человек. Поэтому он спокойно там. Говорят о недостатках, которые в нем тоже есть. Они могут быть есть. Вы что думаете, что вы такой отдельный недостаток? Такой сам по себе недостаток. И когда что-то говорят, то сразу понятно уже, о ком говорят. Все сразу разные просто. Вы шутите. У нас у всех именно такие же недостатки. Мы также привязываемся. В разной степени, в соответствии с тем, насколько мы стремимся очиститься, разум свой поднять и все. Поэтому говорится, каждый святой имел прошлое, каждый преступник имеет будущее. Надо не забывать. Все в этом мире греховны. Прабхупада говорит, пока есть тело, будет обусловленное положение. Пока есть тело, даже садху, у него есть ложняк. Но он что? Его не учитывает. Он говорит, нет, это ложняк. А мы как раз ложняк, мы даже его не видим. Сразу. Потом нам говорят, это ложняк, это то, все. Отстань, мой ложняк. По крайней мере, даже если он есть, он мой. Вот так, да, это вот такой ложняк у меня, да, ладно. Вот что это такое? Ты что? А чё? Он говорит, а чё? Конечно, у всех нет, а у меня у одного. Ага, опять обо мне. И начинается. Ну, у всех у нас проблемы. Но у всех в разной степени, по-разному мы воспринимаем. Одни стыдятся, что ложняк, а другие говорят, да. Вот такой у меня ложняк. Он говорит, оу, извините. Хай. Ну, Гитлера, знаешь, какой был ложняк? Прости, Катя, Хай Гитлер. Одному говорят Харе Кришна, другому говорят Хай Гитлер. Потом поймете. Кто знает, тот понимает. А кто не знает, мне не надо. Что, если понял, то сразу. Ой, он меня опять оскорбил. На что вы намекаете, говоря в свое время Хай Гитлер? Или на мне? Ни на что. Хорошо, Хай Кришна. Мы же многого не понимаем. Поэтому шутки разных людей. Одни пустые бывают шутки, а другие с большим намеком. Очень. Это опять нас же значит человека. Или он просто так чешет фонарик. Или он всегда к месту что-то говорит, всегда говорит с какой-то целью. Когда вы общаетесь, вы можете только тогда узнать. А так, или что? Кришна шутит что-то там, всякую ерунду. Это какая-то Курукшетра, там нафиг она нужна была. Там какие-то мудрецы сидят, что-то бла-бла-бла-бла. Шутит, наверное. Нет, все не просто так. Один человек ко мне недавно пришел. Вы знаете, что я натворил? Я говорю, нет. Я знал. Вы знаете, что я натворил? Нет. И никто не сказал. Нет. Но мне сказали очень многие. Потом он говорит, откуда узнать? Я говорю, Парамат. Что-то не верится. Я говорю, точно. Парамат. Потому что правда, и Параматма, и все вместе. Мы-то видим Параматму только там, но мы не думаем, что Параматма устроила так, что я это узнал от кого-то. Что-то. Мы не думаем, что это. Он говорит, что-то не верится Параматма. Потому что у других нет. И вот это не верится, что вы ее слышите. Но я могу услышать Параматму из уст любого человека. Когда я говорю Параматму, ты говоришь, шутят? Нет. Теперь душа все не управляет. Если она хочет что-то вам сказать, то все будет так устроено. И либо изнутри, либо из нее придет и скажет. И вышел, забыл. Даже не понял. Но надо различать, где Параматма, а где чушь собачья. Факт. И как он был освящен. Нужно анализировать. все в порядке. Иногда человек видит, что он какую-то гадость найдет. Но видно его и раскаивание. Но он не хочет это вскрывать. Но видно его раскаивание. Тогда можно сделать вид, что вы не знаете. Понимаете? Ну, вот, ничего не слышно, ничего не видно. Видно, что человек раскаивается. Из речи, из поведения. А что вы меня вызвали сразу же? Значит, варили шапку или? А что там? А что? Не сканируйте. Подвижное лицо становится. Вообще просто вызвал. Ну да, 3 года не вызывали, сейчас вызвали. Да. Ага. Ничего не слышали? Нет, ничего не слышал. А что? Что это? Начинаю. И никто ничего не сказал мне. Ничего не сказал мне. Хорошо. А что? Кто что скажет, у нас все могилы кругом. Быть в обществе и думать, что кто-то вам что-то сказал, или что? Это чушь.